«Предлагаю сделать с пленными офицерами вот что», — сказал Фирин. «Я узнаю, насколько каждый предан Мельсу, отдельно и Ранигу, также отдельно. Также постараюсь выявить их отрицательные качества. Наиболее достойных можно оставить в наших рядах, с понижением в звании, разумеется, а недостойных — долой». «Долой — это куда?» — уточнил Михаил. «Пусть отправляются в свои поместья, если они дворяне, или займутся еще чем-нибудь, а потом мы их обнаружим в отрядах Мельса», — улыбнулся Камин. «Что толку от трусов? Из них можно сформировать несколько армий, но смысла не будет. Там будут не только трусы», — резонно заметил Камин. «Вот что с ними решим», — прервал принц, готовый уже начаться спор. Ранел задает им вопрос, совершали они преступления или нет, а если да, то какие, привлекались ли к ответственности. Если признаются, что совершали, или врут, что не совершали, то этих в тюрьму. Потом с ними будем разбираться. Остальных, или к нам на службу с понижением в чине на 2 уровня, или пусть катится на все 4 стороны. 2 чина, не слишком ли много? Поинтересовался Камин. Это что, из тысячника будем делать десятника, а сотник рядовым станет? Я планирую немного изменить звание, пояснил тот. У нас будет их больше, в 2 раза. Ага, заинтересованно протянул Камин. Ранел тоже внимательно смотрел на принца, ожидая продолжения. «Мы введем звания капрала и сержанта, которые будут соответствовать должности десятника. Далее, введем звания лейтенанта и капитана, приравняв их к должности сотника. Еще 2 новых звания, майор и полковник. Майор, скажем так, тоже, что тысячник. Полковник, чуть выше. А командные должности высшего ранга будут занимать бригадные генералы, генералы и маршал. Тогда тысячники Мельса станут капитанами, а сотники – сержантами. Также немного изменим формирование частей армии. У нас будут взводы, роты, батальоны и полки. Михаил точно знал, что такая система принята в его мире. Также знал он и то, что эта система сменила устаревшие деления на десятки и сотни. Единственное, что было ему неизвестно, чем же новая система лучше старой. Но он рассудил просто. Если это было принято во всех армиях мира, значит, на то имелись какие-то веские причины, и, возможно, эти причины выявятся в дальнейшем. Увеличить количество званий – хорошая мысль, согласился Камин. Так можно одарить чинами почти всех сторонников. Никто не окажется обиженным. Михаил именно это и подразумевал, когда обдумывал реформу званий. Он помнил, что Наполеон, как только получил титул императора, сразу же присвоил звание маршала Франции 18 лучшим генералам, чтобы заручиться их полной поддержкой, разумеется, хотя это удалось лишь частично. А вообще же в армии Наполеона было 26 маршалов, абсолютный рекорд. Меня больше интересуют не офицеры, а ишибы. С ними-то что делать, с теми, кто будет настроен против меня? Казнить, сказал Фирин. Казнить, немного подумав, произнес Камин. Казнить, кивнули Танер, Маэт и Торг. А что скажет наш верховный ишиб? Поинтересовался принц. Это же его подчиненные. Аграл нахмурился. Он в принципе не очень любил насилие, но иного выхода не видел. Пока Мельс на свободе, нелояльные ишибы опасны. Казнить, нехотя буркнул и он. А что думают и Аштейнер? Йенер уже давно заслужил доверие, начиная с того случая, когда его люди отыскали несостоявшегося убийцу Маэта. Они оба нахмурились еще сильнее, чем Аграл. Ведь им было ясно, что при других обстоятельствах на месте нелояльных ишибов могли бы оказаться они, но сейчас они были на своем месте, и они были обязаны думать о безопасности принца, а, следовательно, и о своей безопасности. Казнить, со вздохом решился Йенер, и аж согласно кивнул. Редкое единодушие, вздохнул Михаил, хотя бы для разнообразия что-нибудь другое предложили. Он изо всех сил надеялся, что кто-нибудь найдет приемлемый и бескровный выход. Ишибов я опрошу сам, в присутствии Фирина, разумеется. Сформируем чрезвычайное судебное присутствие, у меня такое право есть по факту. Сколько их? Спросил принц. В плену 69. Многие скрылись, ответил Ранел. Торг присвистнул. Аграл вздохнул. Многовато. Начнем заниматься ими прямо сейчас. Их опасно долго держать в плену. Неизвестно, что натворить могут. Следующие несколько часов прошли в режиме выездного заседания суда. Фирин выступал в роли прокурора, в каждом сомнительном случае живописуя, что может натворить тот или иной ишиб, если пойдет против принца. Аграл был адвокатом, а Михаил – судьей. Остальные приближенные принца разошлись, получив свои задания. Процедура скорого, но справедливого суда над приспешниками прогнившего режима Мельса сложилось быстро, как бы само собой. «Имя?» – спрашивал Михаил. «Как долго служил Мельсу? Что делал? Предан больше стране или Мельсу? Любишь ли деньги? Что готов сделать ради денег? Будешь служить мне верно?» К сожалению, время поджимало, и количество вопросов приходилось ограничивать. На каждого ишиба можно было тратить не более 5 минут, о чем все были предупреждены. В итоге их разбили на 3 группы. Первая была самой многочисленной. В нее вошли те, кто согласился служить Михаилу во имя преданности стране или из-за любви к деньгам либо славе. Во второй группе было 8 человек. Их ответы не вызвали никакого доверия не только у Ферина, но и у Михаила с Орралом. Но явной опасности они не представляли. Их решено было отпустить. Третья группа состояла из 6 человек. Михаил недоумевал, зачем они сдались в плен, если они настолько верны Мельсу и так ненавидят его, принца. Неужели хотели прикинуться безобидными, а потом устроить на него покушение? Когда участь первых 2 групп пришилась и они покинули место заседания суда в одном из залов дворца, Михаил объяснил оставшимся их перспективы. «Я не могу держать вас в плену и не могу отпустить, пока жив Мельс», — сказал он. «Если у кого-то из вас есть идеи по поводу того, что мне с вами делать, высказывайте их сейчас. Даю вам 1/2 часа на раздумья. По их истечении я прикажу вас казнить». Ему глубоко претила мысль о том, что он должен казнить людей, которые еще не сделали ничего плохого, а были простыми военнопленными. Вся вина их заключалась лишь в том, что они были потенциально опасны в будущем. Так однажды Александр Македонский казнил вражеского военачальника, попавшего в плен. Тот был достаточно неосторожен, чтобы предложить план истребления непобедимого войска Александра, и у царя не было иного выхода, как немедленно отправить слишком умного пленного на плаху. И разве сейчас у принца был выбор, если перед ним находились непримиримые и наверняка опасные противники? Но оказалось, что выбор был. Он появился, когда отпущенное время подходило к концу, а обстановка уже начала накаляться. Михаил увидел, что все ишибы стали спешно укреплять свою защиту. Впрочем, это его не пугало. 6 ишибов для него с Орлом не составляли проблемы, а предложения на протяжении 1/2 часа поступали разные. Наиболее частой была идея отправить их подальше от столицы в какое-нибудь путешествие. Но разве были гарантии, что они не вернутся к Мельсу? Поэтому Ферин неизменно отвергал такие предложения. «Можно дать нам какую-то работу, с которой мы можем справиться, лишь задействовав все силы», — сказал один из пленных ишибов. «Интересная идея. Допустим, я дам вам какую-то работу, за результатами которой мы будем наблюдать. Но ведь вы не сможете ее выполнять все время. Вам придется когда-то спать. А где уверенность, что вместо сна вы не займетесь другими делами?» Ишибы молчали, а принц задумался. «Какую максимальную массу каждый из вас может удерживать в воздухе достаточно долго?» — наконец спросил он. Его собеседники не обладали сверхвыдающимися способностями, поэтому выяснилось, что примерно 8-10 килограммов. Конечно, килограммов 20 каждый из них мог бы поднять, но на короткое время. «Ферин, скажи, для чего используется южная башня дворца? Та, которую отовсюду видно. Меня особенно интересует ее верхняя часть и крыша. Ничем особенным там не занимаются, твое высочество», — удивился тот. «А ты сможешь найти какие-нибудь более или менее одинаковые шары, которые весят килограммов по 10? «Мне нужны 5 штук, поищем», — сказал Ранел. «Тогда посели вот этих», — Михаил кивнул на пленников, — «под крышу южной башни. Пусть они занесут туда шары, а потом сделают так, чтобы 5 шаров взмыли над крышей, и они должны висеть там постоянно, все 5, днем и ночью». Присутствовавшие изумленно воззрились на принца. До такого решения еще никто не додумывался. «Шаров 5, а ишибов 6, продолжал он. «Один отдыхает, остальные занимаются шарами, каждый своим, или как угодно. Если же хоть один шар упадет, то будет объявлен сигнал тревоги. Охрана дворца побежит туда и уничтожит всех». Без лишних слов и обсуждений, напряжение среди ишибов слегка спало. Конечно, им предстояла очень тяжелая работа, требующая напряжения всех сил, но работа выполнимая, ведь у них не было потребности в долгом сне, поэтому 6 ишибов могли постоянно удерживать 5 шаров. Но самое главное, им сохранялась жизнь. Так у Парма, благодаря Михаилу, появилась новая достопримечательность. Верховный жрец Аззинацринал был очень стар, никто не мог даже приблизительно определить его возраст. Поговаривали, что ему далеко за 150, а может быть, и за 200 лет. Познакомившись с ним, принц сделал два вывода. Во-первых, судя по насупленному виду, старик относится к новой власти недоброжелательно. А во-вторых, он, наверное, ни разу в жизни не стриг бороду. Цринал был одет в традиционный для культа Аззина красный халат, расшитый золотыми лилиями. Именно цвет лилии указывал на ранг жреца. У младших лилии были белого цвета, затем шли зеленый, синий и оранжевый цвета. Серебряный цвет указывал на высших жрецов, а золотой – на верховного. Вся эта цветовая гамма имела глубинный смысл. В связи с тем, что Аззин входил в пантеон богов и являлся изначально богом плодородия, цвета означали сферы его деятельности. Например, белый цвет символизировал снег, который покрывал землю перед обильным урожаем, зеленый – лето и цветение, синий – ночь, необходимую для отдыха растений, оранжевый – жаркий день. Серебряные и золотой цвета соответствовали невинности и зрелости поклонников этого бога, что в старые времена подчеркивалось сексуальной направленностью некоторых обрядов. Потом, когда Аззин стал единственным богом на территории Ранига, многие обряды, включая самые разнузданные, обрели более цивилизованные формы. Хотя не везде забыли древние, варварские, но такие понятные и простые ритуалы. Цринал принял Михаила в одном из залов храма Стакалон. Молодой человек не решился вызвать его к себе, чтобы не раздражать лишний раз старика. С самого начала все пошло не очень хорошо. В ответ на приветствие Цринал сухо поздоровался, но остался сидеть. Это не было оскорблением. Жрецы высших уровней имели право сидеть в присутствии королей, но все же, демонстрируя почтение, не слишком часто этим правом пользовались. Принц еще раз внимательно посмотрел на старика и вздохнул. Разговор обещал быть нелегким. «Сегодня отличная погода, не правда ли?» — начал он, усевшись напротив Цринала. В глазах жреца мелькнуло удивление. «Неплохая. Как здоровье твоей жены?» «Я, жрец, у меня нет жены», — ответил Цринал. «Но если бы была, каково было бы в данный момент ее здоровье?» Старик удивился еще больше, но сухо и проговорил. «У меня нет жены, значит, речь о ее здоровье вестись не может. Ну что же, если ты не хочешь говорить о погоде или семье, то мы можем пообщаться на более отвлеченные темы. На какие же? Например, поговорим о короле Ранига. А что об этом говорить? У Ранига есть законный король». «Есть король?» – удивился Михаил. «Где же он?» Удивление жреца начало сменяться раздражением. «Ты изгнал его». Он простер руку и указал на собеседника. «Нет», — ответил тот, качая головой. «Его и не было. Он не правил. Страна была разделена на 4 области влияния, с которых кормились 4 владетельные семьи, а казна даже не получала налогов. У Ранига был такой же король, как у тебя жена. Ты хочешь, чтобы я короновал тебя?» — прямо спросил Цринал. «Да, я гораздо лучший выбор для Ранига. К тому же имею на корону больше прав». Старик медленно покачал головой. «Вели уйти своим подчиненным, я хочу поговорить с тобой откровенно. Подождите меня снаружи», — сказал Михаил сопровождавшим его людям. Он явился для первого разговора со жрецом только в обществе Маэта и охраны. Маэт был откровенно печален. Глава рода Карет сбежал из столицы не один, а прихватил с собой все семейства, включая прекрасную Ларету. Маэт сначала предполагал, что она прячется где-то в Парме, но поиски не дали никакого результата, поэтому он и загрустил. «Уходите и вы», — махнул Цринал своим приближенным. Около десятка жрецов высших рангов, находившихся в зале, вышли. «Ты не принц Нирман?» — сказал старик, когда они остались одни. «Я знал его и видел его Ти. За многие годы, особенно в период взросления, Ти меняется, но не настолько, чтобы и шип с моими способностями не распознал это. К тому же, твой ап ужасен. Никогда не видел подобного. Это ап не человека, а демона. Почему же принц Нирман умер в таком случае?» — спросил Михаил, решив пока проигнорировать обвинения в самозванстве. Он сделал справедливый вывод, что старик неспроста удалил всех свидетелей перед тем, как их высказать. Жрец явно преследовал какие-то свои цели. «От болезни», — ответил старик. «А что это должна быть за болезнь, чтобы множество великих ишибов, окружавших наследника, не могли ее вылечить?» «Так иногда случается», — неопределенно заметил старик. «Но ты можешь назвать эту болезнь? Вот просто сказать ее название, она была мне неизвестна. Неужели, чтобы великий ишиб не мог определить болезнь, она, что, была такой редкой? А может быть, имела все-таки название, например, яд?» Цринал промолчал. Он на чем-то задумался. «Как умер принц Нирман, уже не имеет значения», — тихо ответил старик. «Имеет значение лишь настоящее и будущее. И какое же у Раннига будущее с Мельсом?» — поинтересовался Михаил. «Или я даже спрошу иначе. В чем твоя цель? Что ты хочешь от короля или от страны? Вот лично тебе чего хочется? Мне нужно, чтобы люди верили в моего бога», — медленно ответил старик. «Допустим, допустим, что это так. Обычно люди хотят власти, славы, богатства, здоровья, долгих лет жизни. Но допустим, что тебе нужно просто, чтобы верили в Воззина. Как этому способствовал Мельс? А как этому будешь способствовать ты?» — поинтересовался Цринал вместо ответа. Он был до нельзя удивлен ходом разговора. Ему уже сообщали, что человек, захвативший столицу, весьма необычен, но он не верил. Теперь же убедился воочию. Причем, его поразил не только об самозванца, но и то, как он говорил. И что говорил? Разговор этот никак не сообразовывался с предыдущим опытом старика. Если бы он знал, откуда прибыл Михаил, если бы владел общей лексикой его мира, то сказал бы, что тот говорит нетипично для мира гор. «Я этому могу еще как поспособствовать», — заявил странный собеседник. «Вот смотри, недавно Раннег потерял северные провинции. Они отошли Тамолу и Кманту. В обоих этих государствах культ Аззина не практикуется. У Тамола, не Урал, бывший бог войны, если мне не изменяет память, у Кманта и Сианда, бывшая богиня красоты. Как ты думаешь, что случится с культом Аззина в наших бывших провинциях? А ты сможешь удержать Раннег от дальнейшего распада?» — снова спросил жрец. «Или вернуть утраченные земли? Я могу сделать и то, и другое», — твердо сказал Михаил. «И если ты меня поддержишь, то у Аззина значительно прибавится сторонников, то есть верующих». Цринал колебался. С одной стороны, он видел, что два короля на одном троне несут угрозу стабильности и возникает риск еще больших потерь среди верующих. С другой стороны, самозванец действительно был лучше Мельса и доказал свой талант полководца и политика. У него были шансы вернуть утраченное. «Я мог бы поддержать тебя, если ты вернешь рабство», — сказал жрец. «Аззину нужны рабы». Лицо Михаила побагровело. Намеки на то, что рабство необходимо вернуть, приводили его в ярость. С большим трудом ему удалось взять себя в руки. «Послушай, жрец», — произнес он, — «я прошел большой путь. Начал почти с нуля, а теперь стою во главе непобедимой армии и контролирую столицу и весь юг. Значительную часть моей армии составляют бывшие рабы. Среди моих приближенных есть те, у кого семьи до сих пор находятся в рабстве. Кроме того, я считаю рабство самым постыдным явлением, которое только может существовать. Поэтому если ты так ставишь вопрос, то я не остановлюсь ни перед чем. Если ты не коронуешь меня, то я найду другой способ это сделать, но рабство возрождать не буду». «Какой же способ?» — спросил Цринал, слегка напуганный внезапной, как ему показалось, вспышкой ярости. Он всю жизнь прожил в условиях, когда рабовладение считалось совершенно нормальным явлением, и ему было трудно понять мировоззрение Михаила. «Очень трудно. Есть масса способов», — сказал принц. «Он уже полностью овладел собой. Вот тебе примеры. Я могу заключить договор с верховным жрецом соседней страны и распространить его религию на Раннег. Поверь, мне совершенно все равно, какой здесь будет бог. Или могу сделать иначе: договориться с одним из твоих заместителей или кто там есть у тебя. А когда договорюсь, то сделаю его верховным жрецом Аззина вместо покойного предшественника. Ты меня понимаешь? Могу сделать еще много чего. Это у тебя только два пути: короновать меня или нет. А у меня вариантов больше, гораздо больше». Цринал обомлел. Собеседник говорил немыслимые вещи. Жрец был очень рад, что предусмотрительно отпустил свидетелей разоблачения самозванца. Теперь он нисколько не сомневался в том, что если бы разговор приобрел нежелательный оборот, то его без всяких затей убили бы, как и всех остальных, находившихся в комнате. В свете того, что он услышал только что, такой вариант развития ситуации был более чем реален. Ему казалось, что человек, который может настолько легко отказаться от одного бога и утвердить другого, который допускает мысль об убийстве верховного жреца, способен на все. Но он совсем не знал, как на самом деле думает самозванец. Тот в своих решениях никогда не руководствовался соображениями веры культов. Михаил пришел из мира, где религия уже давно не занимала главенствующего положения. К тому же он был знаком с историей и располагал информацией о том, что могут делать короли с религией, если очень захотят. Так, например, Филипп V, в то время наследный принц Франции, запер кардиналов, которые на протяжении 2 лет не могли выбрать нового папу римского, и не выпускал их, пока выбор не был сделан. Или другой пример. Авиньонское правление пап. По некоторым данным, король Филипп IV принудил римский престол покинуть Рим и обосноваться в Авиньоне под его охраной. Это продолжалось более 70 лет. Папы были полностью под контролем французских королей. А сколько духовных владык было убито по приказам монархов на протяжении всей истории человечества? Огромное количество. Поэтому для Михаила попытка оказать давление на верховного жреца или даже сместить его не казалась чем-то невообразимым, а была обычным политическим решением в ходе борьбы за власть. «Я должен подумать», — в конце концов процедил верховный жрец Азина. «Думай», — пожал плечами его собеседник. «Хочется верить, что это не затянется, но пока я буду делать корону и искать верховного Ишиба, который может управлять погодой, время у тебя есть». Принц попрощался и вышел. Раньше он относился к религии безразлично, теперь же начал откровенно недолюбливать. Глава 40. Инкит выходит замуж. Хочешь быть спокоен? Женись. Хочешь быть счастлив? Выдай свою девушку замуж. Король Тамала, об очередной незамужней фаворитке. Переход к новой системе званий прошел относительно спокойно. Офицеры Мельса, которых Ранел счел достойными доверия, перешли на службу к Михаилу с понижением на 2 чина. Например, если офицер был сотником, то превращался в сержанта. Исключение было сделано только для 2 людей. Они состояли на службе Мельса, но помогли принцу в первый день после захвата Парма. Мечник-сотник стал лейтенантом, а Ишиб, прежде не имевший никакого звания, был прикреплен к полицейскому подразделению Камина в чине капитана. Давние соратники принца, наоборот, удостоились повышения и почестей. Многие бывшие рабы стали офицерами, что раньше не могло никому даже присниться, а некоторые получили дворянство. К сожалению, Михаил не мог повысить звание абсолютно всем. У него тогда осталось бы очень мало рядовых солдат. Поэтому он решил поощрять преданных людей как-то иначе. К его удивлению выяснилось, что орденов, медалей и тому подобного в Раниге, да и в других государствах мира гор, кроме империи Фигрид, не существовало. Если король хотел кого-то наградить, то использовал для этой цели поместья, деньги, дворянские титулы или ценные подарки. У нового владыки Ранига не было ни лишних поместий, ни лишних денег. Поэтому он решил ввести в обиход ордена, помня о словах, кажется, Наполеона. Ничто не обходится казне столь дешево, как орден, и ничто не ценится солдатами столь дорого. Для начала принц учредил 3 ордена. Наиболее массовым должен был стать не дающий никаких привилегий, кроме повышения оклада, орден за доблесть и мужество. Существенно более высокий статут ордена Утренней Зари предусматривал почетное, то есть пожизненное дворянство. Высшей наградой стал орден за фамильную честь, дающий право потомкам либо носить дворянский титул, если такового права у награжденного не было, либо получить следующий по градации титул, скажем, дворянин повышался до ру, до тагга, но исключительно по усмотрению главы государства. Орден за фамильную честь немедленно получили все военачальники Михаила. Ранел Ферин, Каменкарет, Миннерторг, Маэтферин и Танер, все еще не желавшие раскрывать свою фамилию. Не был забыт и Ксарр Камор. Ксарр, недолго думая, решил избрать своей фамилией название деревни, чтобы, во-первых, сохранить о ней память, а во-вторых, начать жизнь заново уже в качестве доверенного управляющего принца. Принц лично вручил ордена своим сподвижникам. Так как он не хотел тратить деньги на украшение наград, то распорядился изготовить лишь тонкие золотые пластины, которые, по его плану, должны были цениться в будущем гораздо выше любого количества золота. Пожалуй, о тяге принца к экономии догадался лишь Камин. Он с легкой иронической улыбкой рассматривал выданный ему орден. Камину вообще были чужды условности. На взгляд Михаила, только 2 человека из его окружения руководствовались практическими соображениями в большинстве своих действий. Это были Ксарр и Камин. «Что, не нравится награда?» – спросил принц. Камин никогда бы не стал критиковать что-то, подаренное ему монархом. Поэтому решил отшутиться. «Нравится, твое высочество, хотя мне кажется, что я не заслужил ее. Почему же тогда принимаешь, если не заслужил?» Поинтересовался Михаил. Ему было любопытно, что ответит на это Камин, который вообще никогда не лез за словом в карман. «Потому что у меня бывают иногда страшные головные боли, которые я тоже не заслужил». Принц слегка улыбнулся. «Когда же я буду иметь честь встретиться с твоим отцом?» — спросил он. Все представители четырех богатейших семей каким-то чудесным образом покинули Парм. Уж не ушли ли они вместе с Мельсом, насколько мы знаем, особенно Камин выделил слово «мы», и Шиба моего отца не участвовали в обороне города. Поэтому могу предположить, что он покинул столицу, но отдельно от короля, видимо, выжидает где-то, чем все закончится. Это вполне в его духе. Яркорет полагает, что я не смогу удержать власть. Михаил удивленно поднял брови. Именно так. Мой отец занимается интригами всю жизнь и повидал всякое. Но мы еще не сделали никаких серьезных ошибок, ведь так? Спросил принц. Пока что нет, согласился Камин, если, конечно, не считать отмену рабства. Но есть еще одна вещь. Он замялся. Что же ты? Удивился собеседник. Говори. Хотелось бы сказать тебе это наедине, произнес Камин. Это касается тебя, уточнил принц. Нет, тебя. Тогда говори при всех. Мне не пристало иметь секреты от друзей. Присутствующие военачальники Ксары согласно кивнули. Дело в твоей девушке, то есть знакомой, начал Камин. Инкит, да. Что же с ней? Заинтересовался принц. Она, дочь сапожника, хоть и дворянка, к тому же не замужем. Ну и что, а ты не понимаешь? Вот спроси у Ранела, он тебе объяснит. Ты начал, ты и продолжай, буркнул Ферин-старший, но было видно, что он поддерживает Камина. Хорошо, сказал тот, я скажу прямо, она тебя компрометирует. Ходят разные слухи, говорят даже, будто вы с ней уже обвенчаны. Но принц, будущий король, не может жениться на дочери сапожника. Это совершенно исключено. Ты уж прости, но такого короля никто не будет уважать. Даже военные заслуги не помогут. Вы тоже так думаете? Спросил Михаил у остальных. Все, как один, кивнули. Что ж, это вполне логично. Возможно, мне придется удалить ее от себя, начал размышлять он, или, что или, поинтересовался Камин, или выдать замуж, ответил принц, за кого-нибудь другого. За кого? Спросил Ферин с таким видом, словно спрашивал, кто же ее возьмет. Нет, конечно, он понимал, что на красивой и молодой фаворитке будущего короля захотят жениться многие, но жениться и не делить с ней ложе, как того, возможно, захочет Михаил. Желающих найдется немного. Сам же молодой человек отнюдь не возражал, чтобы у Инкит был еще кто-нибудь. Он рассуждал просто. Если мужчина не предъявляет прав на женщину, то она имеет полную свободу. Проблема была в том, что Инкит не хотела спать ни с кем, кроме него, о чем говорила ему неоднократно. «А нет ли у кого-нибудь из вас знакомого холостого старикашки?» – спросил Михаил. «Чтобы его можно было подкупить и женить на Инкит?» Это было неожиданное предложение. Все задумались. «Как же, есть такой человек?» – вдруг сказал Ксар. «Тадгалуринат, древний старик, того и гляди, песок из него посыплется. Но такой скряга!» Каменные ферины обрадованно кивнули. Они знали этого Тадга. «Скряга?» – удивился принц. «Любит деньги?» «Еще как!» – воскликнул переполняемый эмоциями Ксар. Было видно, что ему не терпелось высказать все, что он думал об этом человеке. У него было много рабов, начал объяснять он. И, конечно, ему полагались за их освобождение деньги из казны. Если купчая на раба передавалась чернобородому сейчас, то ее владелец получал лишь четверть назначенной суммы. Если она передавалась через полгода, то он получал половину. А если через полтора года, то всю стоимость. «Все люди как люди», — продолжал Ксар. «Кто взял часть стоимости сейчас, а кто согласился ждать полтора года? А что им еще было делать?» — улыбнулся Маэт. «Сражаться против принца с многотысячным войском? Или объявить о несогласии с указом и дружно пойти на эшафот?» «Не перебивай», — строго сказал Чернобородый. «Если бы еще несколько месяцев назад кто-нибудь сказал ему, что он будет делать замечания дворянину и офицеру, староста деревни не поверил бы. Но сейчас он был полновластным управляющим делами королевства и успел привыкнуть к своему новому качеству. Да и кроме того уже имел нововведенное звание полковника. Так вот, все люди как люди, а этот старикашка буквально охотится за мной. Куда ни пойду, везде он. И нудит, и нудит. Когда же мне отдадут все деньги, спрашивает. Хочет все и немедленно. Не припомню дня, чтобы я его не видел. Я бы ему сказал, когда они будут и куда за ними идти, но неудобно. Тогда все-таки, старик, опять же. Присутствующие незаметно для Михаила обменялись понимающими взглядами. Проблема близка к решению и, похоже, удалось быстро отыскать подходящую кандидатуру. Где же он сейчас? Можно с ним поговорить? Тут, неподалеку, мрачно ответил Ксар. Провожал меня до дворца. Сходи-ка за ним. «Сможешь его найти, чего его искать?» – буркнул Ксар. «Только я выйду за ворота, а он тут как тут». И удалился, все еще недовольно бурча себе что-то под нос. Он оказался прав. Через непродолжительное время Чернобородый вернулся в сопровождении древнего старика. На вид ему было лет 90, а то и все 100. Сморщенное лицо, шаркающая походка, старческий горб – вот что бросалось в глаза в первую очередь. Тем не менее, старик поклонился принцу, а потом присутствующим. То, что он без труда выделил Михаила среди компании приближенных, означало, что старичок еще был вполне в своем уме. «Приветствую, почтенный Тадга», – доброжелательно начал новый хозяин Парма. «Что привело тебя ко мне?» Присутствующие замерли в предвкушении очередной незабываемой беседы принца. О его своеобразной, если не сказать странной манере вести переговоры ходили уже легенды. «Приветствую, твое высочество», – проскрипел старик. «Вот этот человек, твой казначей привел». «Ах, да», – сказал Михаил, всем своим видом показывая, что запамятовало такой мелочи. «Присаживайся. До меня дошли слухи, что ты постоянно требуешь денег». «Это так? Да как же не требовать, твое высочество?» – проскрипел еще громче Луринат. «Скоро по миру пойду, если мне не заплатит. Посмотри, во что одет, в жалкие обноски». Старик действительно был одет так себе, но это почему-то наводило на мысли не о бедности, а о схожести старикана с одним из литературных персонажей, редким скупердяем. «Почему же ты думаешь, что для тебя нужно делать исключение?» Михаил сделал вид, что гневается. «Все ждут полной суммы, и ты жди. В чем дело?» «Не могу ждать, твое высочество», – пробормотал тот. «Деньги нужны, они всем нужны», – безжалостно отрезал принц. «А вот за то, что ты надоедаешь занятым людям, мы тебе вообще можем не заплатить. Совершенно ничего». «Как же так?» – испугался Луринат. «Да я и не надоедал вовсе». «Так?» – спросил пару раз. «Каждый день», – твердо сказал Михаил. «Каждый день ты приходил к моему казначею и требовал денег, а теперь еще отнимаешь время у меня, у наследного принца Ранига». «Но, твое высочество», – забормотал старик, – «ты же сам меня позвал». «Не хочу ничего слушать», – отрезал тот. «Все, ты остался без денег, помилуй», – воскликнул старик. «Все говорят помилуй, но с меня хватит. Ты остался без денег, если только, если что», – ухватился Луринат за соломинку. «Если ты сделаешь то, что я скажу, готов служить твоему высочеству всей душой и телом». Старик простер к Михаилу руки. «Я заплачу тебе 100 золотых, но, никаких но, 100 золотых, ты понял, или ничего, 50 сейчас и 50 после. «После чего?» – спросил Луринат. Было видно, что он уже предвкушает получение денег. «После того, как ты женишься на девушке, на которую я укажу». Старик остолбенел. Челюсть у него отвисла в полном смысле слова. Через несколько секунд, с трудом вернув челюсть на место, он промямлил. «Но я не могу жениться, твое высочество, не потому, что не хочу. Нет, хочу получить 100 золотых, но не могу, не могу с женой. Ты понимаешь, этого от тебя и не требуется», — мягко сказал Михаил. «Просто женись, а расходы по содержанию жены я возьму на себя. Она вообще будет отдельно жить, а ты лишь женишься, и все, и деньги твои». Луринат думал недолго. «Я согласен», — сказал он с жадным блеском в глазах. «Ты мне сейчас прямо дашь 50 золотых, и когда же будет свадьба?» «Надеюсь, что скоро». «Скоро, скоро», — успокоил его принц. «Ксар, обсчитай ему». Тот с недовольным выражением лица достал объемистый кошель, который всегда носил с собой, и начал вынимать оттуда монеты. Было видно, что он не считает Инкит настолько значительной особой, чтобы ради нее тратить 50 золотых. Накануне принятия решения о выдаче Инкит замуж Михаил провел 2 важных разговора. Первый из них состоялся с арестованным работорговцем Миратом, а второй – с купцом Варисином. Работорговец Мират был доставлен на 4-й день после взятия столицы. Стража, посланная за ним вместе с безвинно пострадавшим зеленщиком, дома никого не обнаружила. Поэтому принц распорядился устроить там засаду. Работорговец был нужен ему, чтобы узнать, куда тот обычно сбывал девушек, которых кочевники захватывали в деревне Камор. Птичка вскоре попалась, ведь ворота города не закрывались. Новые власти демонстрировали свое радушие и гостеприимство, делая вид, что в столице ничего особенного не происходит. Михаил решил лично допросить такого важного пленника. Это происходило в подвале дворца, в тюрьме, доставшейся от Мельса по наследству. На этот раз там был лишь один заключенный. Принц спустился туда вместе с Фирином и ишибами охраны Регином и Антиком. Он часто общался с этими ишибами и ценил их исполнительность и расторопность, даже думал в дальнейшем дать каждому из них собственное подразделение. Работорговец Мерод, как и описывал его ишиб кочевников, был совершенно лысый, время от времени сильно заикался. На вид ему было лет 35, и непонятно, отчего он облысел в таком относительно молодом возрасте. «Откуда ты прибыл в Парм?» — спросил принц арестованного. «И из Тамала», — выдохнул тот. «Не переживай», — успокоил его собеседник. «Если будешь откровенно отвечать на вопросы, то жизнь сохранишь точно. Когда ты начал заниматься работорговлей?» «Эль, лет 7 уже, когда сгорел мой трактир». «Вот как? А с кочевниками когда встретился впервые?» 5 лет назад. Меня привел к ним Ганнир». Имя Ганнира тоже было знакомо Михаилу. Это был второй скупщик рабов у кочевников. «А рабов куда обычно ты переправлял?» «Самых красивых девушек мы продавали знакомым. Остальных гнали в Кмант». Фирин оставался спокойным. Работорговец говорил чистую правду. «Ты умеешь писать?» «Да», — ответил Мерод. «Вот что, напиши подробно, когда и кому вы отдавали рабов, купленных у кочевников. Меня интересуют имена и адреса, по которым этих людей можно найти. Не забудь также написать, где найти Ганнира. Припоминай каждую мелочь. Чем подробнее напишешь, тем лучше для тебя. У тебя есть сутки». «Понял», — работорговец быстро закивал. «Пусть им потом займется Камин», — сказал Михаил Фирену, — «но так, чтобы арестованный слышал. Если все напишут как надо, то его можно будет отпускать. А если что-то утаит, то Камин придумает, что с ним сделать». Когда он покинул подвал и вошел в свой кабинет для приема посетителей, то привычно бросил взгляд в окно. Там, над южной башней, висело в воздухе 5 железных шаров. Провинившиеся ишибы исправно выполняли свою работу. Ему их было немного жаль, ведь это очень непростое дело даже для ишиба. Спать 4 часа в сутки, а потом работать, работать и еще раз работать. Но какой был у него выбор? Оставалось надеяться, что он скоро схватит Мельса, и кошмар ишибов закончится. «Твое высочество, к тебе пришел какой-то купец», — доложил Антик. «Говорит, что ты велел ему прийти». «А, припоминаю, это наш бывший заключенный. Зови-ка его сюда». Купец Варисин важно вошел в приемную принца. Теперь у него был совсем другой вид. Его борода была тщательно подстрижена и уложена, а толстое брюшко придавало ему солидности. «Приветствую тебя, купец», — радушно сказал Михаил. «Здравствуй, твое высочество», — поклонился тот. «У меня очень мало времени, поэтому я сразу перейду к делу. Или у тебя есть какие-то вопросы или пожелания?» «Нет, твое высочество, разве что хотелось бы вернуть свой товар и деньги. К сожалению, насчет товара ничего обнадеживающего сказать не могу. Он исчез. Вот когда я поймаю этого мошенника Рауна, тогда мы узнаем, что случилось с твоим товаром. А насчет денег как раз об этом я и хотел с тобой поговорить». Купец слегка подался вперед, всем своим видом показывая, что он весь внимание. Естественно, потеря товара огорчила его, но он был торговым человеком, а в торговле случалось всякое. К тому же то, что принц заговорил о деньгах, купец счел хорошим знаком. «Как ты относишься к торговле амулетами?» «Это хорошее дело, если продают редкие амулеты. Если же секрет изготовления амулета знает каждый ишиб, то и цена ему невысока. Кое-кто из моего окружения умеет изготавливать разные амулеты, а казне очень нужны деньги. Ты понимаешь?» «Понимаю», — произнес купец. «А какие у твоего высочества есть амулеты?» «Какие захочешь, такие и будут. Любые двухфункциональные. Напряги воображение, скажи мне, и эти амулеты появятся». «Абсолютно любые», — не совсем поверив, уточнил купец. «Абсолютно любые двухфункциональные амулеты», — подтвердил Михаил. «Но это же золотое дно», — мигом возбудившись, воскликнул Варисин. «Рад, что ты так думаешь», — спокойно сказал принц. «За какой процент ты согласен работать?» «Торговать ими?» «Да». «А сколько их будет?» «Ты все еще не понял», — заметил Михаил. «Их будет столько, сколько тебе надо. И они будут такие, какие тебе надо». Варисин замолчал. Он с шумом вдыхал и выдыхал воздух. Перспективы открывались самые радужные. «Если их будет очень много», — рассудительно заметил купец, — «то процент не имеет значения. Я все равно озолочусь». «Это так», — сказал принц. «Ты согласен на 2%, а кто будет оплачивать дорожные расходы и охрану? Ты или я?» — мигом уточнил купец. Михаил хмыкнул. Ему нравилась деловая хватка собеседника. «Скажем так, дорожные расходы ты берешь на себя, а охрану я тебе дам. солдат с амулетами Тирата. Это было очень щедрое предложение, и купец мгновенно это понял. Если у него будет такая охрана, то с ней никакие разбойники не страшны. 3% и по рукам, 2,5% и по рукам, ответил принц. Ситуация его забавляла. Согласен, твое высочество, поклонился купец. Тогда вот что, составь список тех амулетов, которые будут лучше всего продаваться, и принеси его мне через пару дней. Предупреждаю, военными амулетами особенно не увлекайся, мне не нужны хорошо вооруженные противники. А с остальными не стесняйся, пиши все, что в голову придет. Но военные амулеты принесут наибольший доход, я догадываюсь об этом. Может быть, их мы будем поставлять лишь в некоторые места? Нет, Варисан был отнюдь не глуп, и сразу же понял глубинный смысл предложения Михаила. Ранигу предстояла большая война. Свой вывод купец сделал на основании двух фактов. Во-первых, принц хотел получить сразу же как можно больше денег, возможно, не считаясь ни с чем и не ожидая поступления налогов. Во-вторых, он отказывался поставлять куда бы то ни было военные амулеты. Причем он не допускал никаких исключений относительно мест поставок. Может быть, принц рассматривал возможность войны со всеми соседями? Голова у купца закружилась. Большая война означала одно из двух, либо полное разорение, либо немыслимое богатство. Это было общее правило. Купец же привык рисковать. «Твое высочество вскоре получит список», — сказал Варисан. «А когда появятся первые амулеты?» «Примерно через месяц-полтора, или недели через три после коронации». Купец поклонился, соглашаясь со сроками. Прошло несколько дней. Михаил трудился как вол, хотя иногда ему приходили в голову сравнения с белкой в колесе. Казалось бы, работаешь не покладая рук, а ничего не меняется. Но это было ложное впечатление. Его власть в столице укреплялась на глазах. Солдаты усиленно патрулировали город, не оставляя без внимания самые злачные места. Ремесленники вздохнули свободней, когда им объявили, что налоги не будут собираться еще год. Дворяне находились в легком шоке. Каменных быстро взял в оборот, подробно объяснив всем потенциальным смутьянам, что с ними сейчас церемониться никто не будет. Независимые великие ишибы выжидали, их вообще никто не трогал, и они делали вид, что происходящие события их никак не касаются. Обстановка постепенно улучшалась, за одним исключением, и этим исключением была Инкит. Она сразу же въехала во дворец после его захвата. Ей не могли помешать ни ксар, ни охрана дворца. Инкит выбрала себе комнату с самой лучшей обстановкой, и даже распорядилась перенести туда вещи из других частей дворца, но не из корыстных побуждений, а потому что решила, фаворитке принца нужно жить в соответствующих апартаментах, и одеваться ей тоже следует шикарно. Михаил сделал ошибку, когда не пресек сразу же поползновение девушки поселиться во дворце, но он был занят другими делами, а когда одной прекрасной ночью обнаружил Инкит у себя в кровати, было поздно уже делать что-то. Конечно, он мог бы приказать Инкит покинуть дворец, но справедливо предполагал, что та сильно обидится. Одно дело – не давать игрушку в руки ребенка, и совсем другое дело – дать и отобрать. Он был сильно привязан к Инкит, поэтому обижать ее не хотел ни в коем случае. Но с другой стороны, следовало прекратить все нелепые слухи, которые порождало ее появление во дворце. Камин был совершенно прав. Положение Михаила как принца было достаточно неустойчивым, поэтому нельзя было ни в коем случае компрометировать себя официальной связью с дочерью сапожника. После этого оставалось только отменить дворянство и провозгласить республику, потому что дворянство и соседние монархи могли бы отвернуться от него, но обстановка не располагала к провозглашению республики, это было бы уже чересчур. Поэтому Михаил пошел по пути наименьшего сопротивления, решил выдать Инкит замуж. Таким образом, он убивал двух зайцев, сохранял ее возле себя в качестве простой фаворитки и пресекал все ненужные слухи. Шаг с замужеством был очень простым и очень логичным. Проблема была в том, что Инкит так не думала. «Я не выйду за этого мерзкого старикашку», — заявила она, как только узнала об этом. «У тебя нет другого выхода», — ответил принц. «И у меня тоже нет. Так придумай что-то. Ты же очень умный». Михаил обычно забавлял женский ход мыслей. Многие знакомые девушки хвалили его интеллектуальные способности и требовали что-то придумать тогда, когда он уже все придумал, но придуманное их не устраивало. Получалось, что они хотели, чтобы он придумывал не для себя, а для них, а потом еще и обижались, если следовал отказ. «Вот я и придумал, ты выходишь замуж за Тагга, у него очень древний род, почтенная фамилия. Он, скупердяй, отрезал Инкит. Это все знают. Ну и что, ты выйдешь за него замуж, а жить с ним не будешь. Я останусь тут, уточнила девушка. Если захочешь, Михаил пожал плечами. Хотя, если бы его здесь присутствовал Фирин, то он бы почувствовал ложь в ответе. Принц собирался в будущем избавиться от столь близкого присутствия своей любовницы, ведь потом ему предстояло подумать о достойном браке. Но ответ понравился Инкит, хотя она не собиралась сдаваться. «Но он же будет иметь право ко мне прикасаться», — воскликнула она. «Как ты можешь это допустить?» Как раз это Михаил допускал легко, но сказать такое девушке прямо он не мог. «Что ты?» — произнес он. «Тогда уже слишком стар, ему не до девушек, к тому же у него иная страсть». «Деньги. Но будут ходить слухи», — возразила Инкит, — «что ты специально выдал меня за него замуж». «Ну и что? Как? Что?» — возмутилась девушка. «Слухи же будут позорить меня». Михаил вздохнул. «Вот она уже и не возражает против фиктивного брака, а беспокоится только о собственной репутации, как она ее понимает. Люди стремительно привыкают к своему новому положению, особенно молодые девушки. Пожалуй, ей дворянство». Она захочет быть принцессой. Сделай ее принцессой, она потребует корону и будет искренне считать, что ее прошлое давно всеми забыто. Хотя люди не забывают ничего, почти ничего. А сейчас что, не позорит? Спросил он. Все ведь знают, что ты моя любовница. Это другое дело, возразила Инкит. Мне не приходится притворяться. Можно ведь это понять? Михаил считал, что нельзя. Смысл последней фразы вообще ускользал от него. Но переспрашивать и уточнять не хотелось. «Если ты хочешь, чтобы все продолжалось по-прежнему, то это невозможно. У тебя есть два пути. Либо выйти замуж и остаться во дворце, либо его покинуть. Третьего не дано. Выбирай». Девушка вместо ответа начала всхлипывать. Что-что, а женские слезы он ненавидел. «Будем считать, что выбор сделан. Через пару дней ты выходишь замуж. Готовься». И с этими словами он покинул Инкит. По правде говоря, принц не представлял себе, как нужно готовиться к свадьбе, но, невзирая на это, дал такое распоряжение. Вот они, преимущества высокого положения. Свадьба Инкита и Луринато прошла спокойно, так как жених не хотел тратиться на гостей. Михаил мог бы сам оплатить расходы на пышную церемонию, организовать ее и обеспечить присутствие высокопоставленных гостей, но у него и помимо этого было много дел. Поэтому на церемонии, помимо жениха и невесты, присутствовали только принц с ближайшими соратниками и немногочисленные родственники Луринато. Об этих родственниках стоит сказать особо. Сначала они с негодованием отказывались от приглашения посетить свадьбу старика. Им категорически не нравился его выбор. Но любовник невесты рассудил, что без родственников будет как-то неприлично. Поэтому послал Камина уладить дело. Неизвестно, что сказал им Камин. Но они все явились на свадьбу задолго до начала, а потом стояли по стойке смирно и кланялись. Появление принца на церемонии слегка утешило их. Они никак не ожидали, что столь высокая особа почтит присутствием этот странный брак. Родственники Луринато были истинными дворянами, а для истинного дворянина главное – попадаться на глаза монарху как можно чаще. И неважно, будет он тебя осыпать милостями или бранью, главное, чтобы не забывал. Сама же церемония проходила очень просто. Жрец Аззина, одетый в красный халат с оранжевыми лилиями, взял своими руками руки молодоженов и соединил их друг с другом. Инкит не сопротивлялась, не скандалила и вообще вела себя, по мнению принца, на удивление сдержанно, хотя периодически бросала на него злые взгляды. Момент соединения рук символизировал вступление Инкит и Луринато в брак. Так дочь сапожника Инкит превратилась в настоящую тагга. Глава 41. Успешные переговоры. Не нужно лгать послу. Говори ему лишь правду. Он все равно не поверит. Один из отставных послов Кмонта. Когда ситуация в столице относительно наладилась, появилось время для приема послов. Дипломатические представители соседних королевств давно уже рвались к Михаилу. Это был добрый знак. Соседи признали в нем своего, а переворот в Раниге – внутренним делом страны. Ведь в монарших семьях случалось и не такое. Но в данную минуту для него наиболее важны были двое – послы Тамала и Кмонта. Принц Нерман принял их во всем блеске. Дело происходило в главном зале для приемов в весьма торжественной обстановке. Сам он восседал на троне, а около него стояли двое великих ишибов – Арал и Йенер, а также почти все крупные военачальники. Все, кроме Ишта. Послами были все те же Тагаки Патыцука и Уруды Канбурин. Они уже встречались с принцем в менее формальной обстановке, в рощице в первый день осады Парма. Михаил милостиво поздоровался с ними. «Мы рады вновь видеть тебя, твое высочество», — ответили послы. «Мы счастливы, что ты занял место, положенное тебе по праву рождения». Начало переговоров можно было считать успешным. Послы и, следовательно, их руководители, короли Тамала и Кманта, не подвергали сомнению тот факт, что принц Нирман существует и что он, как говорили в его прежнем мире, легитимен. При этом вопрос о причинах его появления словно ниоткуда игнорируется. Вот не было его, а теперь он есть, и дела будут вести с ним без оглядки на обстоятельства прихода к власти. Хотя, по большому счету, в свете информации, поступившей к послам от Михаила Саяштом, короли Тамала и Кманта должны быть счастливы, что Мельс больше не занимает трон Ранига. «Как чувствуют себя ваши монархи?» – поинтересовался принц. «Как поживает их союз?» «Благодарю тебя, твое высочество», – ответил слегка раскрасневшийся Кипатыцук. «Их величество в добром здравии, а союз прочен, как никогда. Почтите ли вы своим присутствием мою коронацию?» Этот вопрос не удивил послов. Слухи о коронации ходили уже давно. Верховный жрец Аззина еще несколько дней назад официально заявил, что принц Нирман, настоящий и имеет полное право занять трон. И даже более того, справедливость требует, чтобы он занял трон. «Непременно придем, твое высочество», — поклонились послы. «Но будет ли позволено нам обратиться с небольшой просьбой?» «Конечно», — кивнул тот. «Обращайтесь. Не подтвердит ли твое высочество законную силу мирного договора, который наши страны заключили с королем Мельсом?» Поинтересовался Айцук. «Разве договор нуждается в подтверждении?» Удивился принц. «Он же окончательный, или нет?» «Не совсем так, твое высочество, это был лишь предварительный договор. Согласно этому договору, наши войска вошли в города Пурит и Аралин, но полное право на их земли должно быть оговорено дополнительно. Так требует протокол и сложившаяся практика отношений между нашими королевствами. Договор заключается в два этапа». Михаил попался. У него не было этой информации, и заявление послов грянуло, как гром среди ясного неба. «Я бы хотел уточнить, что будет, если договор так и не вступит в силу?» Лица послов слегка помрачнели. «Конечно, это не очень хорошо, но ведь передача городов и провинций фактически произошла. Там наши войска», — ответил Ицук, — «и войска находятся там на законном основании. Если договор не будет завершен, это будет означать лишь отсутствие четких границ между нашими странами. Иными словами, не будет полного мира, ни мир и ни война, а непонятно что». «Благодарю за разъяснение», — сказал Михаил. «Я этого не знал», после чего надолго задумался. Его размышления никто не решился нарушить. Поэтому все так и стояли в огромном зале, переминаясь с ноги на ногу, и послы, и сподвижники. «Мы уже встречались с вами в другой обстановке, более сложной для меня», — наконец сказал он. «Я могу быть совершенно искренним, ведь в этом зале находятся лишь доверенные лица». Послы сразу же кивнули. Аронел при словах «совершенно искренним» поздравил себя с тем, что, выполняя волю принца не пользоваться своим даром в его присутствии без прямого приказа, не ввел себя в состояние, в котором он мог распознавать любую ложь. Он уже знал по предыдущему опыту, что именно этой фразой его высочество обычно предварял нагромождение самой чудовищной лжи, от которой так страдала чувствительная к неправде натура старика. «Конечно, твое высочество», — ответил Бурин, — «мы глубоко уважаем тебя, и если твои слова не пойдут во вред нашим странам, то сохраним их в тайне». «Не нужно в тайне», — быстро сказал Михаил, а потом его лицо исказилось гримасой гнева. «Этот мерзавец подставил меня», — завопил он, что было силы. «Кто? Твое высочество», — удивились послы. «Мельс, какой негодяй». Лицо будущего монарха преобразилось еще больше. Оно пылало одухотворенным гневом, настолько сильным, что принц, казалось, не мог больше вымолвить ни слова, а лишь грозил кулаком куда-то вдаль. Получилось очень убедительно. Не зря он потратил немало времени, отрабатывая соответствующее выражение лица перед зеркалом. Как подставил, осторожно поинтересовался Айцук, слегка напуганный внезапной вспышкой гнева. «А ты подумай сам», — ответил Михаил, направив палец в грудь посла. «Вот подумай». Послы переглянулись. Лицо Айцука снова стало похожим на помидор. Было видно, что он мысленно быстро перебирает все варианты объяснения, почему негодяй Мельс подставил достойного принца. «Я объясню», — сказал его высочество, слегка успокаиваясь. «Мне нужно немного подышать». подышу и все объясню». Он демонстративно сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего закрыл глаза на несколько секунд, открыл их, а потом вдохнул и выдохнул еще раз, показывая, что готов говорить. «Как ты полагаешь, почему дворяне пошли за мной?» — наконец спросил он бедного Ицука. «Ты же законный наследник престола», — пробормотал тот. «И это говорит дипломат», — припечатал принц собеседника. «И это говорит профессионал умолчаний, и насказания, и сокрытия смысла в потоке велеречивости. У них ведь был Мельс, уже коронованный Мельс. Почему же они пошли за мной?» Тут лица обоих ветеранов дипкорпуса просветлели, и они посмотрели на принца с явной симпатией, ведь он с таким глубоким пониманием охарактеризовал их трудную, но почетную деятельность. «А если понимает, но требует в данный момент искренности, значит, надо пойти навстречу. Возможно, это поможет укрепить отношения с новым властителем, а это всегда зачитывается как достижение посла», — первым отреагировал Бурин. «Мельс их чем-то не устраивал», — догадался он. «Вот, правильно. А чем он их не устраивал?» «Потому что была война, а он не воевал», — буркнул Ицук, который понял, что сейчас лучше говорить правду, а не пускаться в дипломатические выкрутасы. «Молодец», — похвалил его принц. «Можешь ведь, если захочешь. Я подошел к столице, когда Мельс подписал договор о мире. То есть я как бы оказался в стороне от этого. Ответственности за войну и за мир лежит целиком на Мельсе. Вы меня понимаете?» «Да», — твердо ответили послы, начавшие догадываться, куда клонит их без пары недель венценосный собеседник. «А теперь ко мне приходите вы и просите, чтобы я подписал тот же самый договор, а я ведь даже не успел короноваться. Вы понимаете, что это значит?» Послы неуверенно кивнули. «Это значит, что я и так еле сижу на этом вот троне», — великодушно объяснил им Михаил, хлопая по подлокотнику рукой для наглядности. «Еле сижу. Трон шатается подо мной так ощутимо, что мне пришлось выдать замуж свою фаворитку, дабы пресечь нелепые слухи. Вы понимаете или нет, даже слухи могут повредить мне». «Понимаем», — отважно подтвердил Бурин. «А что будет, если я сейчас подпишу ваш договор? Вот вы представьте себе, что будет». Бурин открыл рот, чтобы ответить, но ему не дали вставить ни словечко. «А будет то, что меня сметут. Мне скажут: ты заключил мир, ты во всем виноват». Принц снова начал гневаться, а послы задумались. В целом, доводы принца выглядели очень логично и правдоподобно. Послы, как завороженные, внимали оратору на троне. Аферин тайно радовался, что удачно избежал невыносимых мук. «Что же делать, твое высочество?» — растерянно спросил Бурин. «Ведь договор-то должен быть заключен». «Должен», — подтвердил тот, — «но это нужно сделать очень осторожно». «Согласны?» — послы снова кивнули. «Хорошо, что согласны. Поэтому мы поступим вот так. Сначала я коронуюсь. Потом вы мне дадите время, чтобы навести хоть какой-то порядок в стране. По сути, на это мне нужен год». «Подождите, я еще не закончил. Так как я отношусь к вашим странам с безмерным уважением», — продолжил он, — «и тоже изо всех сил стремлюсь к справедливому миру, который вы, мои соседи, просто-таки выстрадали, то управлюсь за полгода. Итак, через полгода мы тихо, подчеркиваю это слово, подпишем этот договор, и дело с концом». Послы переглянулись. Они были слишком погружены в свои мысли, чтобы заметить, как вытянулись лица у соратников принца. Хотя и шибы, и военачальники не обладали талантом Ранела, но без труда уловили, что принц совершенно бесстыдно лгал о своем якобы неустойчивом положении, о бунтующем дворянстве, лгал, чтобы мотивированно отложить процедуру подписания мирного договора. Возможно, приближенные Михаила не были гениями, но дураками они не были тоже. Им сразу стало ясно, зачем принцу понадобились полгода. Они уже поняли, что он собирается сделать за это время, и что поручит им. Орал и Йенер с тревогой переглянулись. Они уже решили, что все основные испытания позади. И вот тебе раз, принц тянет с мирным договором. «Твое высочество, разреши нам подумать, посоветоваться», — сказал Бурин. «Мы не знали, что сложилась такая ситуация. Ты открыл нам глаза. Думайте», — великодушно махнул рукой принц. «Я был с вами откровенен настолько, насколько это возможно. Отплатите же и мне той же монетой. От вас сейчас зависит и благополучие Ранига, и мир в ваших странах. Бедные послы, от них сейчас действительно зависело все, что могло способствовать успеху их миссии. Но они не догадывались, что, ревностно исполняя свои служебные обязанности, они тем самым работают на скрытый план принца. Когда Ицук и Бурин докладывали своим королям о результате переговоров с принцем Нерманом, они были единодушны в оценках. Нерман – очень искренний человек, он мечтает о мире с нами, но его положение сейчас так непрочно. Вот что говорили послы. Михаил сумел решить вопрос с короной в кратчайший срок. У принца не было подходящих драгоценных камней. Сокровищница исчезла вместе с Мельсом. Скупать же камни по всему свету он не успевал, да и время поджимало. Поэтому решил сделать корону без единого драгоценного камня. Его логика была проста. Лучше не иметь ничего, чем иметь что-то плохое, над чем будут смеяться. Он хотел даже пойти дальше и сделать корону из железа, но его отговорили. Фирин и Камин в один голос заявили, что это будет выглядеть слишком странно даже для экстравагантного наследника Роникского престола. Поэтому принц заказал одному из столичных ювелиров простейшую корону с 12 зубцами. «Почему именно 12 зубцов?» – спросил Камин. «По числу провинций», – ответил принц. «Но у Ранига только 8 провинций, если даже считать утраченные». На это Михаил ничего не ответил, но хитро улыбнулся. «Твое высочество, ты улыбаешься точно так же, как улыбался, когда я тебя спросил, зачем ты повесил портрет эльфийской принцессы в свой приемный кабинет». Камин был, как обычно, ироничен. «Между числом провинции и эльфийкой есть какая-то связь? Если и есть, то она пока что очень слаба», — ответил Михаил, «но скоро может окрепнуть. Кстати, как ты считаешь, удобно ли пригласить на коронацию соседних монархов?» «Пригласить-то удобно, но они не приедут», — сказал Камин. «Такие вещи решаются за месяцы до события, а не за неделю-другую. К тому же, приехав лично, они тем самым выскажутся вполне определенно в политическом плане. Им гораздо выгоднее, чтобы твоя коронация была внутренним делом Ранига, а они были бы поставлены перед фактом. Правители соседних государств, конечно, признают в тебе короля, но в случае непредвиденных обстоятельств скажут, что от них ничего не зависело. Ладно, ограничимся послами», — вздохнул принц. «Как продвигается ситуация с девушками, угнанными в рабство из Камора? Ты нашел кого-нибудь?» «Да, но пока что только двух. Они оказались в совершенно разных местах. Думаю, через месяц-другой мы отыщем больше. А с женой Ксара что будем делать? Он ведь ее ждет, а она все еще в Фигриде у нашего посла, то есть у посла Мельса. Как только я коронуюсь», — сказал Михаил, — «мы пошлем туда в качестве посла Манка. Конечно, он бездельник и пьяница, но я приставлю к нему кого-нибудь поумнее и порасторопнее. Дадим им новую охрану и полномочия. Посла Мельса арестуем, а девушку вернем».